Глава 9. На следующее утро в доме поднялась легкая суета. Нужно было успеть собраться к назначенному Гуннером часу. Лори, как обычно, завтрак отнесли наверх. Дона, Майлз и я молча позавтракали в столовой, временами настороженно поглядывая друг на друга. Только Айрин никуда не спешила. Она оставалась дома. Мисс Варрес вела себя независимо. Она неторопливо, с достоинством подавала на стол, но сама никогда с нами не садилась, предпочитая совершать трапезу в одиночестве. Допив кофе, я извинилась и отправилась к себе в комнату, чтобы переодеться для прогулки в теплую спортивную одежду, любезно предложенную мне Лорой. Одела модные прекрасного покроя коричневые лыжные брюки, светло-коричневый свитер с зеленым норвежским орнаментом. Накануне мне подобрали удобные ботинки. Когда я их надевала, в дверь постучали. Вошла Айрин, бережно держа на плечиках отутюженное красное бархатное платье из шепота. «Я приготовила его для вас». Она открыла большой шкаф, где висели туалеты Лоры, и, немного сдвинув их, освободила место для красного платья. Мисс Уорд увидела, как я его глажу, и тоже захотела примерить. Я заметила, что сегодня обычно невозмутимая Айрин чем-то очень взволнована, хотя и старается выглядеть спокойной. Мне казалось, что Лоре неприятно видеть этот наряд, как и все, связанное с шепотом. Повесив платье в шкаф, Айрин медленно обернулась. «Не знаю, что с ней произошло сегодня утром. Вряд ли такая разительная перемена объясняется предстоящей поездкой в горы. Лора помолодела, повеселела. Просто совсем другая женщина. Ну и отлично. Не нравится мне эти внезапные метаморфозы», — нахмурилась Айрин. «Почему? Что вас беспокоит?» «Она перевозбуждена, щебечет без умолку, и все о скором возвращении в Голливуд». «О, Господи, нет!» — вырвалось у меня. «Лора говорит, вы убедили ее, что она снова будет звездой?» «Она приняла решение. И теперь ее ничто не остановит, можете мне поверить?» В голосе Айрин прозвучала злость, обращенная ко мне. «Но вчера мисс Уорд утверждала другое. Она слишком стара, и мечтать о несбыточном поздно», — горячо возразила я. «Что заставило ее круто изменить свои планы?» «Наверное, она много думала. Вместо разумных доводов появились фантазии. Убедила себя, что вся Америка ее с нетерпением ждет. Бред какой-то». Я мысленно согласилась с Айрин. Меня бросало то в жар, то в холод. Она передумает. Во мне боролись противоречивые чувства. Я не знала, как воспринимать ошеломительную новость, радоваться или огорчаться. «Что ж, если вам удалось ее уговорить, то постарайтесь теперь разубедить». Совет Айрин прозвучал как приказ. Во мне она разбудила дух противоречия. А что, если Лора права, и американская публика окажется в восторге от появления на экране былого кумира? «Мисс Холлинс, современный зритель знает Лору Уорд как легенду. Ее захотят увидеть молодой, прекрасной, безмерно талантливой, какой она и была когда-то». «Истинный талант не умирает, Айрин, но теряет с годами свою магическую силу. Ей не пережить провалы и унижений». Я была с ней согласна, но промолчала. Айрин направилась к двери, бросив через плечо: «Мисс Холлинс, как дочь, вы должны отговорить Лору от этой безумной затеи». Раздался звонок. Она пошла открывать, оставив меня в полном смятении. С противоположной стены на меня смотрело лицо молодой актрисы в расцвете женской красоты. Тем ужаснее зияли безобразные порезы на холсте, а в нижней клетке ярко блестел свеженацарапанный нолик. Из холла послышался голос Гуннера. Заторопившись, я надела теплую куртку Лоры, повязала светлый шарф. На вершине Уликин, скорее всего, будет ветрено, и пошла встречать гостя. Лора уже спускалась сверху, неотразимая в элегантном черно-белом костюме. Черные спортивные брюки, белый свитер, дорогая, изысканного покроя черная кожаная куртка. Если повседневные экстравагантные туалеты актрисы грешили известной старомодностью, то ее спортивный костюм выглядел безупречно, отвечая самым строгим требованиям современной моды. Даже белая кожаная кепка с солнцезащитным козырьком казалась только что приобретенной в моднейшем европейском бутике. Мисс Уорд приветливо поздоровалась с Гуннером. Он был в серых брюках и неизменном красном свитере. Потом вдруг крепко обняла меня, но я превратилась в истукана в ее объятиях. Чуткая Лора тут же отступила, сделав вид, что мое оцепенение ее лишь забавляет. Наблюдая за Лорой, я поняла, о чем говорила Айрин. Сегодня в ней не было и тени прежней апатии, равно как и неестественного возбуждения, грозящего нервным срывом. Лора была спокойна, весела и очень уверена в себе. Лицо снова помолодело, движения стали непринужденными и грациозными, голос обрел прежний глубокий тембр, когда-то державший огромные залы в состоянии опьяняющего восторга. Гуннер сразу заметил чудесное преображение Лоры Уорд и бросил на меня вопросительный взгляд, в котором мелькнуло подозрение. «Вы потрясающе выглядите, Лора», — громко сказал Торренсен. «Поистине воскресшая Мэгги Торнтон». Большего комплимента он не мог и придумать. И мне захотелось ущипнуть его, заставить умолкнуть. Ведь сам, того не ведая, Гуннер вселял уверенность в душу Лоры Уорд, возмечтавшую остановить время. «Это все благодаря моей дочери», — проворковала она. «Ли убедила меня, что я не имею права впустую тратить жизнь. Моего возвращения ждет публика в Америке. Любители кино ценят мое творчество и будут рады снова увидеть на экране Лору Уорд». Изумленный Гуннер стал похож на соляной стол. Сочтя его гробовое молчание за безусловное одобрение, актриса величественно наклонила голову. «О да! Я возвращаюсь в Голливуд! Или как теперь называется эта империя кино? Я знаю многих влиятельных людей и немедленно разошлю им письма. Надо скорее повестить мир, что я существую». Гуннер, пронзив меня холодным, укоризненным взглядом, обрел, наконец, дар речи. «Мне не нравится ваша идея, дорогая. Очень не хотелось бы видеть Лору Уорд, играющую характерные роли бабушек, комичных старомодных дам. Вы создали вечные прекрасные образы. Они до сих пор хранятся в памяти поклонников вашего таланта. Непростительный грех лишить зрителей волшебства, которое в былые годы было вам подвластно». Но отрадный монолог Торренсена не убедил актрису. «Ерунда! Гуннер, мой дорогой, вы не представляете, как я умею играть. К тому же существует много ролей для зрелых женщин, интересных и глубоких. Конечно, прежде всего я тщательно выберу и сценарий, и режиссера, и партнеров, продумаю каждый свой шаг». Спускавшийся сверху Майлз и с ним Дона, вероятно, услышали ее пылкий ответ Гуннеру. «Не обманывай себя!» — вскрикнул доктор Майлз. «Разумеется, предприимчивые деятели кинобизнеса в Голливуде дадут тебе вновь испробовать силы. Устроят из твоего возвращения небывалую сенсацию. Какая-нибудь солидная фирма снимет всего одну картину, чтобы удовлетворить любопытство публики и сделать огромный сбор. А потом, фью, выбрось глупые идеи из головы, и чем скорее, тем лучше. Казалось, трезвый Майлз Флетчер поколебал ее уверенность в успехе. Но Лора удивила всех своей твердостью. «Даже если мне придется отправиться одной в дальнее путешествие, я поеду. Хотя все-таки, надеюсь, ты передумаешь и согласишься меня сопровождать». Он промолчал и стал мрачнее туч. А я в первый раз ощутила себя его союзником. Стало ясно. Лора понеслась, закусив у дела, и ничто не остановит ее. Почему-то я представила себя точно такой же упрямой и бесстрашной в далеком будущем. Дона, закутав свое тощенькое тельце в нечто просторное из шерстяной шотландки, в желтых мешковатых брюках, подпрыгивая на ступеньках, спустилась вслед за братом. Она быстро перебегала глазами с одного лица на другое, как прирожденная любительница семейных скандалов. Но то, что она сказала, поразило всех присутствующих, кроме мисс Уорд. «Не слушай их, Лора! Ты будешь неподражаемой в кино, как и всегда. Никому не позволяй переубедить себя!» Лора безразлично отнеслась к словам неожиданного союзника. Своим непреклонным видом давая понять, она не нуждается ни в чьих советах, поскольку все окончательно решено. Мне стало не по себе. Я вспомнила о безобразной записке, которую нашла вчера в шкатулке и которая сейчас лежала у меня в кармане брюк. Кто из них написал ее? Брат или сестра? Айрин принесла корзинку с провизией, и мы направились к выходу. Гуннар шел впереди с поклажей. Лора, обогнав всех, побежала вперед по лестнице. Сегодня не было ничего общего с больной, ослабевшей старухой, сползающей по этим же ступеням на руках Майлза и Айрин, которую я видела совсем недавно. Гуннар вдруг остановился и подождал меня. «Итак, вы все-таки добились своего», — сказал он сурово. Смущенная и пристыженная, я боялась поднять глаза, вместе с тем злясь на свою недостойную взрослой женщины зависимость от Гуннара Торренсена. Какое ему, в конце концов, дело? Я не могла предвидеть, что она так серьезно отнесется к нашему разговору. К тому же вчера энтузиазма не наблюдалось. Теперь вы должны загладить свою вину. Во что бы то ни стало переубедить ее. Конечно, сейчас Лора великолепна, но если рискнет снова появиться в Америке, ее ждут неизбежные разочарования и потрясения. Не дослушав наставлений, я двинулась вперед почти бегом. Гуннар только и успел сказать вслед. «Итак, это вожделенный итог долго вынашиваемой мести. Поздравляю! Но, признаюсь, не ожидал, что вы окажетесь столь жестоки, юная леди!» Меня охватил гнев. Щеки горели от нанесенного оскорбления. Все считали меня дрянью, даже Гуннар, чье отношение мне было глубоко небезразлично. Откуда близким Лоре знать, что я уговаривал ее искренне, забыв о своем обете мщения, восхищенный ее талантом? И вот к чему привела моя непроизвольная восторженность. Мерседес Гуннара стоял внизу на улице. Лора и Майлз сели впереди, рядом с Гуннаром, а корзинку с ленчем, меня и Дону поместили сзади. Когда отъехали, Дона слегка толкнула меня локтем. «Хорошо вы придумали», — шепнула она. «Желание вернуть былую славу лучший способ уничтожить Лору Орд. Я не ответила, в душе презирая маленькую обезьянку, и, отвернувшись, стала глядеть в окно. Мы ехали среди зеленеющих холмов, направляясь к Ульрикенбан, красному зданию станции фуникулера. Лыжи Лоры и Гуннера вместе с палками были положены в мешок, прикрепленный на крыше Мерседеса. Когда мы вышли из машины, Гуннер достал их. Мы немного постояли вместе с другими любителями горных прогулок на платформе в ожидании вагончика. В отдалении шумел водопад, швыряющий вниз черные камни и стремительным потоком уносящий их прочь. В ясном, голубом, фестивальном небе протянулись серебристые канаты фуникулера. Ярко светило солнце. Я слышала, как Лора сказала, что в саду уже вылезли из земли сиреневые крокусы. Перед нами остановилась желтая кабина-вагончик, которая должна была доставить нас на вершину. В нее зашло ровно столько народу, сколько она могла вместить. Внутри по обеим сторонам располагались скамьи с вытертой лакированной обивкой, но никто на них не садился. Все стояли, наблюдая за подъемом. И каждый держал свои лыжи вертикально около себя. Майлзу пришлось взять корзину с ленчем, что он сделал весьма неохотно. Заботливый Гуннер занял для меня и Лоры место у окна, и мы прильнули к стеклу. Высоко над нами, из сверкающих снегов, вздымался черный неприступный пик Ульрикена. Буро-зеленые нижние склоны горы расстилались внизу, покрытые прошлогодним дроком. Из-под него торчали большие темные валуны. Справа от нас мы увидели тропу, по которой тянулись альпинисты в высоких горных ботинках. Основную массу людей, поднимавшихся вместе с нами, составляла молодежь, пышущие здоровьем длинноволосые белокурые норвежские девушки и бородатые юноши. Я заметила, что норвежцы любят бороды всевозможных замысловатых фасонов. Лора вела себя с трогательным изумлением молоденькой девушки, впервые попавшей в горы. Молодые люди поглядывали на нее с улыбкой, она приветливо улыбалась им в ответ. Сомневаюсь, чтобы они знали, кто она такая. Просто Лора Уорд нигде не могла остаться незамеченной, обладая непостижимой магической силой притягивать к себе внимание. Впервые я поняла, возраст не имеет значения для таких инфернальных женщин, как Лора Уорд. Гуннер сказал, что высота Ульрикен около 2000 футов. Вблизи горы Норвегии не выглядели столь высокими, как на примелькавшихся открытках, но они производили сильное впечатление, круто вздымаясь вверх прямо от уровня моря. Навстречу нам полз вниз красный вагончик. Но только мы с Лорой помахали его пассажирам. Наши спутники-бергенцы остались невозмутимы. Легкий толчок возвестил о прибытии на конечную станцию. Двери открылись. Взобравшись по ступенькам, мы очутились на большой обзорной площадке, расчищенной от снега. Здесь, на открытом пространстве, порывы ветра ощущались сильнее. Недалеко находились небольшой ресторан и магазин сувениров. Люди, поднявшиеся вместе с нами, разбрелись кто куда. Часть пошла в ресторан или магазин, некоторые, стоя, любовались горным пейзажем. А заядлые фанатики поспешили к протоптанным снежным лентам, неся на плечах легкие лыжи. Дона, видимо, первый раз взяли в горы, и она резвилась, как малый ребенок, что-то восторженно вскрикивая. Хмурый и недовольный доктор Флетчер молча стоял рядом с нами. Гуннер ни разу от самого дома ко мне не обратился. Но сейчас, как хорошо воспитанный человек, счел своим долгом показать самые красивые места, открывавшиеся с вершины Ульрикин. Я вежливо выслушала, мысленно проклиная нравственный барьер, вставший на пути нашей так славно начавшейся дружбы, с горечью понимая, что сломать его не в моих силах. Вон там слева, за Фантофтом, видите озеро? На его берегу Грик построил себе летний дом, теперь в нем музей. Вам надо обязательно посмотреть его до отъезда. Лора взглянула на меня с улыбкой. Отъезд скоро. Если хочешь написать книгу, то тебе придется отправиться вместе со мной в Голливуд. Я не собираюсь медлить. Возможно, сниму дом на холмах Лос-Анджелеса и займусь чтением сценариев. Я хочу, чтобы ты была рядом, Ли. Гуннар и Майлз промолчали, только взглянули на меня с откровенной неприязнью. Я решила как-то исправить положение и сделала неловкую попытку поддержать рассерженных моей опрометчивостью мужчин. Я не поеду в Голливуд. И вам не советую, мисс Уорд. Забудьте все, о чем я вчера напела. Это несбыточные фантазии. Мне казалось, иллюзорность наших помыслов позже стало ясно и вам. Она посмотрела на меня с таким удивлением и сожалением, как будто я совершила предательство. Но ты же сама меня уговорила. И... А ладно, это теперь не имеет значения. Мне не нужны ничьи благоразумные советы, и твои тоже. Несколько дней назад я готова была покориться судьбе. Хотела умереть. Теперь у меня появился шанс воскреснуть, и я хочу начать новую жизнь. Никто не сможет заставить меня отменить поездку в Голливуд. Я решила бесповоротно. У Майлса вырвался звук, похожий на рычание, и он отошел от нас к краю площадки. Лора посмотрела ему вслед с любовью и грустью. Муж не одобряет меня. Я так хочу, чтобы он поехал со мной, но, боюсь, это невозможно. Гуннар осторожно взял ее за плечи. Лора, повторяю, если вы хотите бежать из дома, где, как вам кажется, притаилась опасность, мы с мамой будем рады принять вас. Вы отдохнете, наберетесь сил, и вот увидите, все уладится. Нет, мой дорогой, — мягко, но решительно возразила актриса. Тихая гавань не для меня. Я решила вернуться в Америку. Но прежде необходимо успокоить Майлза. Он сердится, недоволен. Подождите, я поговорю с ним. Лора направилась к мужу, изящная, легкая, элегантная, в черно-белом костюме. Головы поворачивались ей вслед, как обычно. У меня застрял в горле комок. На глазах закипели слезы. «Что, если вы ошибаетесь, Гуннар?» — воскликнула я. «Если она права, и возвращение ее шанс?» Мой собеседник покачал головой. «Вы же сами не верите в эту утопию. Я разочарован и недоволен вами, Ли Холлинс. Я надеялся, что знакомство с Лорой, близость к ней, сделают вас другой, смягчат вашу душу и научат прощать. Я проглотила слезы, еле пролепетав. Прошло слишком мало времени. Пусть считает меня злой и бессердечной, я не собираюсь ломать характер из-за этого упрямого норвежца. Гуннар непринужденно заговорил со мной, как с любознательной туристкой, и тем самым помог мне обрести самообладание и перестать плакать. Вы знаете, что каждый год в Бергене проводят необычные соревнования. Любой желающий может попробовать свои силы в альпинизме. Речь идет о постепенном восхождении на 7 гор окружающих Берген, одну за другой. Я часто ходил по этим горным маршрутам, что подтверждается бело-голубым свидетельством, украшенным рисунком этой гряды. Что ж, признание вашей смелости, наверное, вдохновляет, — сказала я насмешливо. — Вы расстроены и сердитесь, — печально улыбнулся Гуннар. — Я тоже. Нам пора возвращаться. Прогуляемся прямо по снегу, нас твердый, да и кругом протоптаны дорожки и блестят лыжни. Горный воздух остудит наши разгоряченные головы. Посмотрите, Лора и Майлз ждут нас. Лора с мужем стояла на краю платформы, и оба смотрели в нашу сторону. Заметив мой взгляд, она помахала рукой. Дона примчалась откуда-то в припрыжку, и мы все двинулись вперед. Было неясно, сумела ли Лора успокоить и уговорить Майлза. Но выглядел он по-прежнему мрачным и смотрел на всех со злостью.